повышая шансы человечества на изощренные адские муки. Если Корнелий экономил каждый грамм маны, то бытовики в мане просто купались и, разумеется, считали себя высшей кастой демонов. Добравшись до ветхого здания с облупленной табличкой «Адская кухня», он постучал в дверь. Открылась прорезь. Этельвульф пихнул внутрь черную пластиковую карточку, копилку маны и одновременно удостоверение личности. На пороге возник юноша, лет 18. Гнилостый запах мокрого дерева выдал в нем лешего, в человеческом костюме из искусственной кожи. Корнелий на секунду представил себе его истинное лицо. Темное, в мху, поросшее сучками и древесными грибами. «Заходите, господин искуситель», — любезно сказал леший, отступая назад. Демон спустился по лестнице вниз, в окутанный полумраком подвал со сводчатыми потолками. Не дать не взять, средневековый монастырь бенедиктинцев. Почти все столики были заняты жующими и выпивающими бесами. На стенах висели перевернутые распятия и развесистые рога лосей. Официантки, облаченные по случаю близости Черного Воскресенья в одежду монахинь, разносили заказы. Он присел за стол, и возле Корнелия сразу остановилась миловидная ведьма, с шутливой богобоязненностью сложив обе руки. «Развратной ночи и нескучного блядства», — приветствовала она. «Что закажете?» «Тушеный ангел», — сообщил бес, едва взглянув на меню. «А на гарнир?» — казенно поинтересовалась ведьма. «Адская картошка с перцем, макароны «Путь зла» или попробуйте новое предложение, потроха святоши?» «Адскую картошку», — кивнул Корнелий. «Побольше соуса, бокал разливного темного пива «Седьмой грех» и на закуску порцию сухариков «Чесночный мученик». «Миньет брать будете?» «Сегодня акция». «Берешь одно прелюбодеяние, два в подарок. В принципе, у вас по карточке на секс скидка 50% как бесу, работающему с духовными особами. И чистый спирт за вредность». А с дальнего столика Этельвульфу замахала руками бес в джинсах и свитере. «Я приятеля встретил», — сказал Корнелий. «Может, потом уже оргию сообразим, после того, как безбожно и неудержимо напьемся в стиле диких свиней. Большое спасибо!» «Пожалуйста!» — улыбнулась официантка. «Ваш заказ принят. Ожидайте кушанье». Через секунду на стол рядом с Корнелием грузно плюхнулся тот самый бес в джинсах, осторожно держа на весу пиво. Тут же отхлебнул половину бокала и сплюнул пену. «Корнеша, братан, 100 лет тебя не видел! Чё, как, сучара?» Этельвульф еле заметно скривился. Староанглийскому демону по природе положено проявлять чопорность и официальность. Пусть он и последние 500 лет жил в России, привыкнуть к бесам-выскочкам, коим всего четверть века отроду было физически невозможно. Чёрт Мур-Мур, как и он, числился полукровкой, сын адского герцога с таким же именем. Отец занимал пост сопредседателя в коллегии демонов. По статусу он мог воскресить любого мертвеца и заставить отвечать на свои вопросы. Согласно мифу, герцог летал на грифоне, однако в поездках обходился без сказочной птицы. Грифоны и драконы передохли достаточно давно, еще до пуска первой железной дороги, не выдержав местной экологии. Худощавый и низкорослый юноша с выдающимися скулами на плоском лице. Мур-Мур являл собой классический образ золотой молодежи. В любых разговорах произнося «папа то, папа это». В весьма нежном возрасте он уже достиг должности соглядатая и работал под прямым руководством Астарота в отделе прелюбодеяний, внушая девушкам ночные сны с Брэдом Питтом, приводящие затем к жесткой мастурбации под одеялом. Этельвульф окинул приятеля взглядом. Настроение почему-то испортилось. «Бывало и хуже», — откровенно ответил он. «Принесли пиво». Он сдул пену и глотнул темную жидкость. «Печально. С каждым столетием пиво все хуже. Эх, какой потрясающий эль некогда варили на границе Шотландии. Нынешнее поколение людей вряд ли узнает, что такое хорошее пиво. «С попом этим никак?» — понимающий кивнул Мурмур. «Да, хреново, конечно. Знавал я однажды демона, так ему дали миссию вегетарианца одного соблазнить. Вот мучился бедняга. Дошел до ручки, устроился в любимую фирму объекта пиццу доставлять». «А как пицца может погубить душу?» — удивился Корнелий. «С этим сложно», — согласился Мурмур. «Но в пост, чувак, оно запросто. Вегетарианец всегда заказывал «не убей» особую лепешку с овощами и соевым сыром. Бес извелся, пытаясь развести объект, а скормиться, бестолку. Один раз для профилактики яду сыпанул. Тот траванулся, выздоровел и опять соевый сыр жрет. У демона в мозгах от перенапряжения что-то лопнуло. Отказался от миссии. А это ж наказание, срок сразу. Встречал я его потом на каторге. Близ этажа 18Б. Считай, нет больше парня. Совсем бедняга докатился. По ночам монстра в шкафу в детских спальнях изображает. «Благодарю за оптимизм», — кисло сказал Этельвульф. Официантка, шурша рясой, принесла заказ на деревянной дощечке. Тушеный цыпленок был прибит к дереву гвоздями. Сбоку дымился картофель. Запах ангел издавал восхитительный. И черт ощутил, что проголодался. Он отрезал себе кусок. Наколол на вилку трезубец и разжевал. Да, шеф-повар тут гений. Говорят, раньше работал в отделе чревоугодия и кучу народу отправил на муки в ад. Вот, безусловно, хитрая задумка. Человек без задних мыслей приходит в авторский ресторан. Наслаждается там отлично приготовленным блюдом. Чревоугодничая и не в курсе, что сие действо и есть смертный грех. Иногда Этельвульф всерьез задумывался, есть ли в раю кто-нибудь вообще. Или там, офигев от одиночества, летают лишь стаи белых голубей. «Хочешь?» Он пододвинул ангела в сторону Мурмура. «Не, чувак, спасибки», — ответил тот, копаясь в недрах айфона. «Не, ну ты сечешь! Монстром в шкафу пугать трехлеток! Да как бы с тобой такого не приключилось!» «Спасибо!» — улыбнулся Корнелий, показав зубы застрявшей курицы. «Ты очень мил». Мурмур залпом осушил бокал пива. «Мужик, ну с этим вообще-то надо что-то делать». Развивал он активность. «Ты пробовал, ну, как-то взбесить его? Скажем, типа, у папа этого есть домашнее животное?» «Имеются», — подтвердил бес, расправляясь с ангелом. «Нехарактерные такие даже, знаешь, сперва получив задание, пока я ближе с ним не познакомился, а радовался, вижу, собачка у него на квартире живет, чихуахуа. Но, думаю, дело в шляпе. Мелких карманных псин только изощренные мужеложцы держат, да девицы гламурные, а-ля Пэрис Хилтон. Конечно, немного напрягло, что собачку зовут Серапион, но, ну, в общем, оказалась фигня». Чихуахуа лишь досталась ему в наследство от почившей в бозе чокнутой старушки-соседки. Так что надежда на мужеложество не оправдалась. «Убей собачку. Поп будет психовать. Прикинь, приходит он после молитвы, такой весь одухотворенный. Включает свет, а там оба. Чихуахуа. Распотрошенная в центре бинтограммы. У двери огромные алые буквы. Люцифер король. Слава сатане». Смотрит он грустно на все это и говорит: «Да ёб вашу мать! И ты уже на 10% ближе к своей цели». «Ты святого отца не знаешь», — вздохнул Этельвульф, с откровенным удовольствием принявшись за картошку. «Его и слон, распятый в комнате, выматериться не убедит». Мурмур-младший приподнял тонкие брови. «А ты уже пробовал?» «Нет, слишком энергозатратно, но поверь на слово, не сработает и это». «Да и не могу я убивать собак. У англичан к ним пиетет. Любим охоту. Меня еще на первых черных мессах демоны постарше стыдили. Да что ж ты так, пуделя несчастного не загрызешь? Мамины старобританские гены никуда не денешь». «Сердце ведь кровью обливалось». Он оставил пустую дощечку с костями и вкусил пиво. «Чувак, тебе бы психолога навестить», — тревожно предложил Мурмур, провожая взглядом монашку с потрясающим бюстом. «Неужели совсем никого убить не сможешь?» «Да ты в своем уме?» Всех могу. Но вот собачек никак. Бес чувствовал себя в этом разговоре полным идиотом. Увы, демона, чей папа занимает такой пост, не следует слать нафиг без причины. Потом проблем не оберешься. «А какие-то еще животные у папа дома имеются?» Продолжал напирать приятель. «Только одно», — вспомнил Этельвульф. «Волнистый попугайчик по имени Кеша, серо-голубого цвета. Он тоже от старушки достался. Довольно милое создание. Умеет говорить: Кеша хороший или каши хочешь?» Я ему пару раз горстку семечек с собой приносил. «Убей попугая!» Бес притворился, что поглощен созерцанием пузырьков в бокале пива. В юношестве он часто представлял себя на службе у сатаны в качестве рыцаря в рогатом шлеме и черных доспехах, поражая обоюдоострым мечом-шипами святых угодниках в пылу битвы и невзирая на тяжкие раны. Он громогласно провозглашал «Слава Люциферу!». Но, честное слово, ни разу, вот совсем ни разу в этих мечтах Корнелию не виделось, как рыцарь ада приносит на алтаре в жертву волнистого попугайчика. По выражению его лица, соглядатай Мурмур понял, что ляпнул знакомому нечто невразумительное. «Ну, ты сам решай, как лучше. Хотя иногда силам зла стоит схватиться и за соломинку, покуда нет бревна. Отойду к бару за бесплатным миньетом. Бай-бай». Через час Корнелий вышел наружу и поднял воротник куртки, глядя на силуэты зданий в мокром тумане. Приятный город. Как и в Британии, весна тут похожа на позднюю осень. Сплошной дождь, грязь и мрак. Он прикинул, какое такси ему вызвать домой. Обычное или демоническое. В кармане было 200 рублей. Домой в Отрадное явно не хватит. Бесовскую же кредитку изрядно пощипал визит в адскую кухню. Низшим демонам жалование в мане начислялось по самому убогому тарифу. Искусителям-полукровкам по статусу не полагалась даже отдельная квартира. Сопредседатель коллегии демонов Асмодей был уверен, что убогие жилищные условия стимулируют к большому стремлению сбивать людей с пути истинного. Подумав, Корнелий сплюнул на асфальт пивной слюной и уныло побрел в сторону метро. Дверь квартиры в панельной девятиэтажке ему открыл юноша восточного типа. «Саламу алейкум», — поздоровался он. «Я уже беспокоиться стать, брат. Кебаб будешь?» Хамат имел столь сахарную внешность, оливковая кожа, черные глаза и ангельское лицо, что, получив он доступ к тусовкам богемы, Зверев с Моисеевым уже дрались бы за него на ножах. Будучи иракским демоном Арджимом, он, подобно Этельвульфу, не смог перепрыгнуть на 8-й уровень и позорно провалил предпоследнюю миссию. На верховном совещании шайтана в Багдаде Хамада единогласно приговорили к ссылке в Россию, где он и обретался уже пару веков. 3 года назад Раджиму наконец-то вновь доверили миссию – подбить на плотский грех 18-летнюю девственницу. Тут Корнелий откровенно сочувствовал своему соседу. С таким суровым заданием бедолага рисковал остаться здесь навсегда, ибо местный дефицит девственниц возраста зрелости ощущался довольно наглядно. Правда, последние 4 месяца он обхаживал юную девушку южного типа, и та яростно отвергала его настойчивые домогательства. Сердце Раджима лелеяло робкую надежду, но в углу прихожей, обклеенным обоями цвета шаурмы, валялся заляпанный грязью жилет дворника. Хамат только что пришел с работы. Ему понадобилось много времени, чтобы окончательно понять, восточный демон в человеческом обличье может рассчитывать в Москве сугубо на место гастарбайтера. «Благодарю», — сказал Этельвульф, заходя в квартиру. «Я в адской кухне перекусил». Он нагнулся, развязывая шнурки на ботинках. «Может, хотя бы хумус кушаешь, брат?» — вежливо настаивал Хамад. «Лепешки есть, я тут чай сделал, хвала Иблису жесточайшему. Горячий прямо как в аду, тамам?» «Окей, по-арабскому, тамам», — согласился Корнелий. «Чай я вдвойне люблю, по причине английского происхождения. Да и тут его обожают. Только перца положи. Привык вместо сахара. Позже они сидели на кухне за столом, держа в руках огромные, едва ли не литровые чашки, и смотрели по телевизору футбол. Сборная России играла с Люксембургом. Уже через 20 минут команда великого герцога забила россиянам пару голов. Трибуны откликнулись страдальческим свистом, завибрировали и задрожали, будто в предсмертных судорогах. Слушай, у них что, тренер тоже демон? Да ты чего, просто хуёво играют. Он с удовольствием глотнул обжигающей жидкости. Наивность Хамада временами поражала. Раджим был ярким сторонником теории всемирного заговора бесов иудеи, коих подозревал в проводимости всюду теории добра. И часто выносил Корнелию мозг в вечерних беседах. Его ум не постигал открытий, посетивших Этельвульфа весьма давно. В России полным-полно вещей, которые делаются хреново вообще, без участия любой категории демонов. Например, как-то раз Архонт Пифон запланировал обрушение моста под Новокузнецком. Долго старался, тщательно, почти целый год потратил, наводил порчу, устроил ведьминский шабаш. А мост взял и рухнул сам по себе, потому что тамошний губернатор деньги на строительство украл. У Пифона краткое помутнение рассудка случилось. Пришлось потом здоровье на серных источниках поправлять. В дверь позвонили, истерично и долго, не отрывая пальца от кнопки звонка. «Я открою», — поднялся с диванчика Корнелий. «Небось опять свидетели Иеговы. Я просто обожаю их в квартиру приглашать. Клёво о Христе побеседовать с позиции сатаниста. Только на прошлой неделе 12 человек до психического расстройства довёл». «Брат, да на них пахать надо!» Этель Вульф щёлкнул замком и сразу же остолбенел. На пороге стояла девушка в пальто. С темных волос на пол стекала дождевая вода. По бледному лицу сплошняком расплылась тушь и румяна, напоминая смесью маску гитариста Кис Джина Симмонса. Правда, сходство было неполным. На левой скуле багровел наливающийся лиловой тьмой синяк. «Пиздец!» — одними губами прошептала Елизандра, глядя ему в глаза. Он ушел. Глава третья. Пришелец. Тверской бульвар, а рядом с Пушкинской площадью. Он остановился рядом с книжным магазином, переждать под навесом дождь. Бесцельно посмотрел на часы. Спешить ему некуда. Крепкий, мускулистый человек, лет 50, в черном костюме, с бородкой и седым ежиком волос, ничуть не напоминал насмерть перепуганного старика, еще сутки назад спасавшегося бегством через безлюдные дворы от охотников теней. Незнакомец уже практически пришел в себя, и ему было слегка неприятно вспоминать, насколько жалко и убого он тогда выглядел. «Холодно и мокро. Наверное, здесь весна или осень». Беглец усмехнулся. «Подумать только, он почти погиб. Оставалось всего пара секунд. И...» Но совершенно неожиданно для него самого к нему вернулись забытые профессиональные навыки. Он и сам ничего понять не успел, как сбитая ловким приемом демоница лежала у его ног. Два удара. Один в живот, другой в лицо. И она сразу потеряла сознание. Наверное, следовало потратить пару секунд и сломать ей шею. Но черт знает, можно ли этим убить. Тратить впустую время достаточно опасно. Приближались тени, а вот беглеца, в отличие от демонов, убить можно. Он сам не понимал, откуда это знает. Память почти не работала. Воспоминания отрывочно крутились в голове, как мутная, поцарапанная пленка советской фирмы «Свема». Вот он, кажется, едет в машине. Разговаривает с женщиной, крашеной блондинкой в белом платье. Пьет вино из длинного узкого бокала. И все. Словно вырвали большую часть мозга, заменив пластиковые субстанции. Как его имя? Он и понятия не имеет. Фамилия? Спросите, что полегче. Почему он умеет так хорошо драться? Ему оставалось положиться на свои собственные природные инстинкты и надеяться. Со временем он вспомнит все, что нужно. А вспоминать следует многое. И машину, и женщину, и татуировку на левой руке, выше локтя череп с цветами в пустых глазницах, обрамленный тремя распустившимися розами. Откуда она у него и когда он ее сделал? Память не спешила возвращаться. Она кружилась над ним, как полуголая кокетка, показывая частички своего тела, скрытого плотным покрывалом. Да что ж такое? Он знает, в каком городе находится, вполне осведомлен о его истории. Зато собственная личность для него — темный лес. Дверь распахнулась. Из помещения выпорхнула парочка хохочущих девиц. Ноздри беглеца обоняли аромат свежесваренного кофе. Надо же, он ему знаком. Значит, он его любил. Сейчас во многих книжных подают чай и кофе. Кризис. Привлекают покупателей. Пальцы нащупали в кармане свернутые в трубочку купюры. Успел захватить из кассы цветочного киоска. О, а он ведь даже не знает цен. Впрочем, какая разница? Он только что избежал смерти. Неужели отказать себе в чашечке капучино? Через 5 минут беглец сидел в теплом кресле с томиком Пушкина и, близоруко щурясь, смотрел из-за стекла на город. Кажется, он видел эти улицы раньше. Или нет? Трудно угадать. Проспекты со старинными зданиями, построенными еще при царе, словно усилиями повара в кухне «Фьюжн», мешаются с другими мрачными сталинскими высотками и аляповатыми домами из стекла и бетона, которые, стоит их сдать строителям, разваливаются от поворота ключа в замке. Удивительно. Если он помнит такие вещи, то почему забыл все о себе? Что с ним сделали? И самое главное, зачем? Уф, да, пустое. Хватит философствовать. Достаточно ощущения. Он тут не пропадет. Сотрудница магазина, дежурно улыбаясь, принесла чашку со взбитой наверху пенкой. Он поблагодарил ее кивком. Однако не притронулся к капучино. Беглецу физически трудно было вытащить руку из брюк. Ладонь покоилась на рукояти пистолета, внушая уверенность. Оружие он взял там же, возле кассы цветочного киоска. Девица поджидала гостя. Это очевидно. И как преследователи узнали, что он зайдет именно туда? Впрочем, не слишком трудно догадаться. Один единственный домик с электрическим светом во всей округе. Заманили, словно мотылька на лампочку. Пистолет очень старый, еще до военного выпуска. ТТ, с магазином на 8 тяжелых патронов. Весит почти килограмм, но с такой бандурой в кармане определенно чувствуешь себя спокойнее. Пуля, выпущенная из ТТ в упор, пробивает и каску, и среднего качества бронежилет. И вот откуда, извините, он все это знает? Человек судорожно втянул ноздрями аромат кофе. Это подчеркивает явь происходящего. Во сне нет запахов, они нереальны. Ты можешь чувствовать боль, удовольствие, но не запах. Значит, ему ничего не грезится. Жаль. Сон был бы логичным объяснением. Только там можно увидеть полностью пустой спальный район, да и демона с паутиной во рту, торгующего под покровом ночи в киоске жухлыми цветочками, с 2000 рублей в кассе и антикварным пистолетом ТТ. А может, он попросту сумасшедший? О, тогда это бы все полностью и окончательно объяснило. Шизофренические видения, говорят доктора, настолько реальны, что если тебе в бреду схватило за руку чудовище, на коже проявится синяк. Может, поэтому он и обоняет кофе. Беглец вздохнул и приподнял чашку. На синем фарфоровом блюдечке с полустертым логотипом книжного магазина лежала плотная салфетка. И в нее было завернуто нечто с желтым уголком. Наверное, рекламный проспект или визитка. Он развернул салфетку и замер. Откуда это взялось? Дорогие очки в тонкой оправе и карточка. Кредитка Visa Gold. Сама же салфетка была покрыта крупными округлыми буквами. Явно выведены шариковой ручкой. Со стороны они казались напечатанными на машинке. И когда народ увидел, что Моисей не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал: «Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте серьги, которые в ушах ваших жен, высших сыновей и ваших дочерей». И весь народ вынул серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Человек сунул руку в карман и затравленно оглянулся. «Кто здесь? Неужели его выследили?» Магазин выглядел пустым и заброшенным. А лишь в углу, стоя у стенда с детективами, на повышенных тонах что-то обсуждали юноша и девушка. Весьма упитанная продавщица с бейджиком откровенно скучала рядом с кофемашинкой. Он сделал ей знак. И она, не торопясь, подошла к нему, с ленцей, цокая каблуками туфель. В обеих руках девушка держала коробочку с рисунком. Белые лилии на голубом фоне. «У меня для вас сюрприз. Это... кто положил сюда это?» Он излишне нервно ткнул пальцем в блюдце. «А...» Ее полное, как луна, лицо расплылось в улыбке. «Ваш друг», — сказал, — «секретный презент. У вас же сегодня день рождения, верно? Поздравляю». Отдал и сразу же ушел. Говорит, игра такая. «Вы обязаны будете угадать, кто он такой. И вот еще, пожалуйста». Она бережно поставила на столик коробочку. «А здесь для вас мобильный телефон». Человек стиснул пальцы на рукояти ТТ. «Как он выглядел?» Девушка затараторила, без пауз, рассыпая слова горохом. «Ой, я не особо всмотрелась, в светлой шляпе, темные очки, не запоминающиеся в общем. Такой подарок, я уж, простите, глянула краем глаза. Блин, настоящая золотая кредитка. Завидую, когда у человека по жизни есть хорошие и щедрые друзья. А вот стихи, они из Библии, да? Клево. Библию сейчас очень модно читать, у меня подруга тащится. Кстати, на все священные писания сегодня скидка. Показать Евангелие?» Человек, глядя ей в глаза, покачал головой. «Нет, не надо. Пожалуйста, принесите счет». Он расплатился, прибавив 50 рублей на чай. Нервная дрожь утихла, пальцы в кармане разжались. Судя по всему, никто не собирается его убивать. И черные силуэты спального района вместе с девицей с паутиной во рту вряд ли ждут беглеца на входе, раскрыв смертельные объятия. Но кто такой этот таинственный друг? Зачем он вообще ему помогает? Что означает цитата из Библии? Перевернув салфетку, он снова дважды медленно прочитал сообщение. Затем еще один раз, повторяя про себя каждое слово. В голове что-то отчетливо щелкнуло, словно переключатель. Открыв коробку, он достал мобильный телефон Samsung с большим экраном. Тот уже был включен. На дисплее светилась пришедшая смс-ка, пара фраз плюс несколько цифр. Беглец поднялся со своего места. Покинув магазин, он двинулся вверх по бульвару, механически как робот. На углу здания свернул налево. Прочтение стиха и послание в телефоне словно активировало в мозгу нужную кнопку. Он шел уверенно, размашистым шагом, глядя перед собой. Чувство достижения цели, смысл существования захлестнуло все внутри. Заняло тело целиком, растекаясь по венам, обволакивая голову, заливая глаза. Неважно, кто прислал подарки, это его ангел-хранитель и помощник. Раннее серое утро. Люди спешат по делам сквозь моросящий дождь. Никто не обращает внимания на еще одного скучного интеллигента, бредущего по своим делам. Перед глазами полыхнула короткая вспышка. Да, ему следует зайти именно сюда. Он поднялся по ступенькам в банк. Офис только что открылся. Никаких посетителей внутри. Беглец подошел к окошку. Позади стекла перекладывал бумажки сонный юноша в ослепительно белой рубашке. «Доброе утро», — вежливо сказал гость. «А я хотел бы купить золото в слитках». «Сколько именно?» — без удивления осведомился клерк. «Примерно 0,5 кило», — улыбнулся незнакомец. Этого мне должно хватить. Человек в темных очках и светлой шляпе, стоявший на противоположной стороне улицы, дождался выхода беглеца со свертком. Убедившись, что тот двинулся в нужном направлении, он повернулся и в развалочку зашагал ко входу метро Тверская. Глава 4. Елизандра. Район Отрадная, улица Декабристов. Этель Вульф чувствовал себя изрядно утомленным. Еще бы, целую ночь напролет сидеть и вытирать сопли своей бывшей. Как в прямом, так и в переносном смысле. Его роман с Елизандрой имел место лет 120 назад, в эпоху царствования императора Александра III. Тогда Елизандра обладала совсем другой внешностью. Светленькая, пухленькая девица с веснушками и носом-пуговкой. Эдакая, восторженная бестужевка. В отличие от Корнелия, родившегося путем привычного для бесов скрещивания с человеческой расой, Елизандра являлась чистым по крови первородным демоном из тех, кто, согласно древней легенде, прежде работал ангелом и якобы был извергнут с небес по персональному велению Божьему. Этим фактом слуги сатаны страшно гордились, хотя природное демоническое обличье лишь усложняло жизнь на земле. Вот и сейчас искусственная кожа Елизандры лежала в растворе в ванной. Благо, Корнели предпочитал общаться с экс-подругой в натуральном виде. Сама гостья выглядела не столь уж страшным чудовищем, каким демонов представляет Голливуд и компьютерные игры. Вполне человеческое лицо, длинные волосы и стройное тело с маленькой грудью. Однако темно-серая, поросшая пусть редкой, но все же волчьей шерстью кожа, желтые кошачьи глаза, паутина во рту и устойчивый запах тлена вкупе со слежавшейся пылью оставляли ей мало шансов завести любовника среди людей, пребывая в естественном адском образе. Кожу Елизандра меняла достаточно часто, каждые 40 лет. Это, разумеется, вызывало протест сатанинской бухгалтерии. Демоны 9-го разряда по законодательству получили бесплатно казенную одежду. Срок действия стандартной шкуры определялся коллегией демонов 70 лет. Но Елизандра каждый раз устраивала в отделе снабжения такой грандиозный скандал, что с ней опасались связываться даже искушенные в битвах с крестоносцами архонты. Подумай только, одно время Этель Вульф и Елизандра даже собирались жить вместе. Но счастливые браки демонов – большая редкость. Демоницы не могут иметь детей, а племя бесов на земле следовало приумножать. Связи с человеческими женщинами открыто поощрялись руководством. Но для рождения ребенка следовало получить спецразрешение. На словах, поддерживая свод законов, скрижали сатаны. Коллегия жесточайше регулировала поголовье демонов, взяв за пример современную политику Китайской Народной Республики. Одна семья, один ребенок. Так почему они не живут вместе с Елизандрой? Так вот, как раз из-за этого. На протяжении разговора Корнели удалось вставить лишь пару фраз. Да и тем были предложения выпить еще стаканчик успокоительного. Демоница безудержно рыдала и повторяла Этель Вульфу, что жизнь ее закончена. Это выражение за время знакомства с Елизандрой он слышал примерно 10 тысяч раз. Если не больше. «Я облажалась, ты понимаешь? Какая я же идиотка. Расслабилась». Охранители сами сказали, мужику на вид полтинник, вымок, перепуган, дрожит. Они как цыплята здесь. Пока не пришли в себя, ловишь их, как нефиг делать. Я не часто на дежурстве, но многократно участвовала в охране туннелей. Вот, с дуру и заключила снова пари, что выставлю огонек. Возьму его голыми руками, в одиночку. В прошлый раз же выиграла... Ствол чисто для Острацки на столе держала. Они заговоренные, их пули не берут. А тут он, полумертвый, вдруг приподнялся с пола и бац мне в морду, бац в солнечное сплетение. Я и опомниться не успела, как потеряла сознание. Очухалась, валяюсь на полу, ни денег, ни ствола. Блять, что я буду докладывать о Смодею, скажи мне?» Она громко зарыдала, уже, наверное, по 20-му кругу. «Чем я заслужил такое офигенное счастье?» — кисло подумал Этельвульф. «Мне ж к полпервому по графику священника соблазнять. Отчего женщины такие липучие? Несправедливо. 10 раз трахнул, а потом всю жизнь расплачивайся». Хамат помочь ему не мог, благо уже с 5 утра стоял на ногах и старательно подметал территорию вокруг дома. А лишиться работы он не хотел, поскольку природные демоны Ближнего Востока испытывали дикую конкуренцию со стороны таджикских гастарбайтеров. Бес потянулся за граненым стаканом. Плеснул воды из чайника, щедро добавил валерьянки. «Держи». «Спасибо». Елизандра, запрокинув голову, звонко застучала по стакану волчьими клыками. Этельвульф посмотрел на экран телевизора. Звук был выключен. Молоденькая дикторша беззвучно шевелила накрашенными губами, держа в руках стопку листов. Выглядела она довольно мрачно. «С экономикой, наверное, опять проблемы», — мысленно терзал себя демон. «Да когда же я, наконец, вырвусь из проклятого 9-го разряда?» Общеизвестно, что бесы 6-го уровня уже могли сами создавать из воздуха деньги в приличном количестве. И это делало их жизнь похожей на земляничное мороженое. Олигарх Абрамович был вполне себе средним демоном-полукровкой, не имевшим способности к бизнесу. Однако нужные заклинания превратили неудачника в миллиардера. Откровенно говоря, куча миллиардеров современного мира, включая Ротшильда, Билла Гейтса и султана Брунея, являлись демонами. И этот факт ужасно огорчал Этельвульфа, ибо слишком явно подчеркивал его собственный мелкий разряд и откровенное ничтожество. Донышко пустого стакана зазвенело на столе. «А кто же не лажает?» — задумчиво произнес Корнелий, глядя в желтые глаза Елизандры. «Ты посмотри, что с Олимпиадой. 20 лучших суккубов загодя туда послали, чтобы те подбивали спортсменов на выпивку в ночь перед соревнованиями. Превращались в прекрасных обнаженных граций и вытягивали из бедняк последние соки посредством горячей любви. И каков результат? Пролетели по полной, Россия все золотые медали взяла. Ты же знаешь, Олимпийские игры — соревнования демонов, кто лучше помешает своей национальной команде. И если при Ванкувере наши бесы отличились, опустив российскую сборную ниже плинтуса, то здесь на первое место вышли команды чертей Украины и Казахстана. А индийские ракшасы? Вот это блеск. Сборная Индии ни одной бронзовой-то медали не получила. Асмодей вполне вменяемый бес, и он тебя поймет. Ты бы еще африканские сборные вспомнил. Глотая слезы, возразила Елизандра. «Они вообще не знают, что такое снег, и местные бесы всегда выигрывают на Олимпиаде. Им даже кончиком хвоста шевелить не надо, чтобы команда Зибвава оказалась на последнем месте. А тут мне все припомнят, и пощады не будет, прокол за проколом. Ты помнишь, как в последний раз в игре мы упустили пришельца? И самое главное, что было потом?» Корнелий кивнул, хотя и слышал об этом инциденте краем уха. Кажется, сие событие случилось лет 70 назад в Японии, когда патруль демонов, отвечающий за прикрытие туннелей, позволил пришельцу ускользнуть. Что произошло дальше, хранится в строгой секретности. Но, согласно слухам, циркулирующему в кругу Этельвульфа, бесов отправили отбывать бессрочную каторгу на знаменитый этаж 18-Б. А это, конечно, жесть. Корнелий никогда не понимал той потрясающей зловещей серьезности, которая придается простой игре. Ощущение, что архонты копируют поступки людей в Северной Корее. Там тоже постоянно и ежедневно тренируют огромную армию. Проводятся военные учения для защиты от агрессии внешнего врага. Только вот сам враг целых 60 лет никуда не вторгается. Здесь абсолютно то же самое. Военная игра «Отражение», согласно заветам скрижалей сатаны, продолжается тысячи лет подряд. Не прекращается ни на минуту. С одной единственной целью – научить демонов, как в будущем остановить возможное вторжение противника. Какого противника? Чего об этом ни единого слова. Игра игрой, а наказания за промашки самые реальные. В отряд охраны туннелей берут демонов не меньше 5-го разряда. Особая элита, способная превращаться в привидений, быстро несущихся по воздуху. Смотрящих в подобных операциях, как Елизандру, набирают из низших адских существ. Но с них и спрос значительно строже. И да, в последнее время охранители явно расслабились, если уже позволяют себе заключать пари. Честно говоря, Этельфуль с удовольствием подтвердил бы Елизандре: «Да, тебе пиздец», и свернул эту грустную беседу. Но остатки староанглийской вежливости в организме приветствовал столь логическому действию. А жаль, ибо голова уже грозила отвалиться от колоссального количества кивков. Успокоительное, судя по всему, не действовало. Некоторые демоны вообще обладали сплошным иммунитетом к любым лекарствам. Не исключено, что и Елизандра из таких. «Жизнь моя пропала, карьера!» — рыдала бесовка. «Куда, блин, меня теперь возьмут? Разве что в церковь в качестве невидимого злого духа. Святую воду из ваночек проливать». Терпение Корнелия треснуло. «Да возьми же ты себя в руки, дура!» Совсем не по-английски взревел он. Когти Елизандры судорожно вдавились в стекло. Стакан лопнул. Она в ужасе уставилась на Этельвульфа. Струйки воды уныло стекали по заросшим волчьим волосам морде. «Ноешь и ноешь всю ночь!» — ярился демон. «Как тебя земля еще носит? Большинство таких, вроде нас с тобой, ты понимаешь, большинство! Иерархия бесов всегда была и будет неизменна. Кто-то сотворяет бабло из воздуха, ездит на сатанинские конференции в Лондон, спит с фотомоделями. А кто-то ночь за ночью тупо подбивает престарелых и нокинь монастыря в лесную глуши на грезы о ласках черноусого офицера. Робеспьер и Ленин уже пытались сделать людей равными. У них хуй что получилось. У демонов это тем более невозможно. Я не представляю себе сатанинское общество в стиле государства солнца Кампанеллы. Подумаешь, промахнулась. Смертная казнь у нас полагается за другие вещи. Посидишь на низшей ступени, отдохнешь, отработаешь штрафные санкции. А там, глядишь, и с новыми силами как-нибудь соберешься». Елизандра бережно смела в кучку осколки на столе. «Какие тут новые силы?» — мрачно сказала она. «Отправят на каторгу, собирать грехи мусорщиков, искушать любострастием уборщиц вокзальных туалетов или овладевать душами депутатов Госдумы. Это и есть ад. Кто находил душу хоть у одного политика?» «Но ты прав. Психовать больше незачем. Ничего уже не изменишь. Я побуду у тебя еще немного. Асмодей на этой неделе официальный куратор туннеля от коллегии демонов. Он позвонит с минуты на минуту. Наверняка ему скоро доложат о прорыве пришельца. Я содрогаюсь, предчувствуя гнев и кошмар. От твоего дома ближе ехать до офиса. А пока посижу, попью чайку на халяву, поплачу над судьбой своей горькой». Корнелио вдруг стало неловко. «Конечно», — сказал он. «Сиди, сколько понадобится. Только дверь никому не открывай, кожу не натянув. Разумеется, можно применить заклятие забытия, хотя это такой геморрой. Если что надо, набери меня по мобильному. Но пару-тройку часов я точно отвечать не смогу. Сама понимаешь, опять еду на миссию к своему священнику». «Ой, ой», — сочувственно кивнула Елизандра. «Зла тебе несущного, сверни ему шею». Выйдя из подъезда, Этельвульф оглянулся. В окне за занавеской маячил сгорбленный силуэт демоницы. Он помахал ей рукой, направляясь на остановку маршруток. Она не ответила. Глава 5. Убийство. Улица Гильяровского, дом рядом с метро Сухаревская. Отец Георгий с недоумением и горестью разглядывал останки бедного попугайчика. Он совершенно точно помнил, что не оставлял рядом с домашним питомцем заряд взрывчатки или как минимум гранату РГД-5. Тем не менее, клетка была разбрызгана кровью. Ошметки птичьего мяса устилали пол, а в центре громоздилась куча перьев, словно некто зверски ощипал пернатого бедолагу. Священник вяло пошевелил губами. «Господи помилуй, да что же это такое?»

заботливо подчеркнутой фразой. Он поймал в перекрестье голову человека в окне дома напротив. Что делать дальше, отлично известно. Не двигаться. На несколько секунд задержать дыхание. И плавно, не дергая, спустить курок. Потом, стандартно, разбитое стекло, фонтан крови, брызги мозгов. Примерно секунд 30, чтобы, воспользовавшись паникой, сбежать. Киллер хладнокровно положил палец на курок. Жертва в окне, сидя за столом, беззвучно двигала губами. Ей внимали еще как минимум человек 30. В костюмах, рубашках, джинсах. Как чисто выбритые, через прицел виделось даже и это. Так и запущенные, со щетиной на щеках, с давно немытыми головами. Асмодей, даже будучи демоном, не ощущал пристального наблюдения извне. Первородные бесы столь давно находились в командировке на Земле, что их бдительность притупилась. Будучи настоящим порождением тьмы, Архонт никогда не появлялся на публике в своем истинном обличье. Ну, разве что на закрытых заседаниях коллегии демонов. По статусу Асмодей носил костюмы только из человеческой кожи, хотя с удовольствием отдал бы предпочтение искусственной. «Удобно», — признавался он однажды Белиалу. «Натуральное в момент изнашивается, а эту даже в рассол надо класть для искусственного старения». Относил, потом без проблем берешь другую, вместе с документами, подготовленными канцелярским отделом. Человеческая кожа – барахло. Ее холить в различных косметических салонах умучаешься. Правда, своим нынешним костюмом Асмодей был вполне доволен. Холеный человек, лет 35, облаченный в дорогой итальянский сьют, с искрой и канареечный галстук. В очках от Линдберг на горбатом носу он холодно смотрел на присутствующих с надменной королевской улыбкой. Асмодей откровенно не любил людей и совершенно не считал нужным этого скрывать. Справедливости ради, увидеть они его в истинном обличье тоже бы не обрадовались. В который раз спрашиваю, какая позиция отечественных газет? Спросил он. Юноша в заношенном свитере протянул руку. «Наш лидер очень пиздат», — сказал журналист, гордый тем, что знает ответ. «Правильно», — усмехнулся Асмодей. «Это охуительный гений, практически бог, посланный космосом нашей измученной стране. Дивное чудо природы, победитель внутренних и внешних врагов. Только благодаря ему мы и живы. Но, поскольку редколлегия осознает сей факт, то у меня имеется вопрос». Какой идиот сегодня пропустил в публикацию на сайте мнение осла политолога, заявившего, украинцы не такие уж и плохие. К счастью, текст уже удалили, но если бы его заметили в Кремле, украинцы не такие уж и плохие, покачал головой ответственный секретарь. Ужасно. Во время информационной войны, когда мы все сражаемся на передовой пропагандистского фронта, как у человека, в принципе, повернулся это сказать? «Пусть спасибо скажет, что жив остался», — кивнул Асмодей. «А решение лидера не то что ругать, их даже обсуждать нельзя. Все в курсе, что случилось с сайтом bantik.ru». Головы журналистов разом поникли, как тюльпаны. Bantik.ru осмелился усомниться в прекрасности лидера. Дважды за последнюю неделю, вследствие чего был закрыт. А его сотрудники обвинены в отсутствии патриотизма и навсегда лишены возможности в будущем работать в СМИ. Строгость наказания устрашила столичную прессу. В правительственных газетах участились обмороки на почве патриотического возбуждения. Асмодей подчеркнул ручкой пару строк в газете на столе. «Я еще разберусь». «И строго накажу виновного», — пообещал он. И в его глазах блеснул огонь. «После двух предупреждений Роскомнадзора газету закрывают, а мы на одно чуть только что не нарвались. Воспевание охуительности лидера никогда не будет лишним. Равно как и упомянуть в публикации, что его враги — унылое говно без суперспособностей. Кто у нас таким клеймом? Украинцы? Американцы? Латыши?» «Да вообще-то все!» – подал голос другой корреспондент с галерки. «Именно так!» – охотно согласился Асмодей. Посему вычислить врагов очень просто. В глубине души демон попросту смеялся над этими убогими придурками. Он полностью равнодушен к политике и никогда не хотел обладать титулом вождя, герцога, премьер-министра или депутата парламента. Но нынешнего лидера по-любому поддерживать просто необходимо. Потому что это наш. Страной управлял Элигор, один из редких демонов, не имевших в облике клыкаста шипастости. Очень красивый, словно сошедший со страниц журнала Playgirl. Он ужасно любил позировать для фотографов с удочкой и обнаженным торсом. Система адского управления землей состояла во многом благодаря церкви, внушавшей «всякая власть от Бога», даже если ее давно возглавляют черти. Не забывал добавить Асмодей. Да и с представителями Бога определились уже давно. Бесы окончательно заняли кресло церковных иерархов сразу после Второго Никейского собора в Константинополе. Второй Никейский собор, как общее собрание высших церковных иерархов, состоялся в 787 году. В Византийской империи при императрице Ирине обсуждалась редактура Библии и проблемы с иконоборчеством. Между тем, коллегия демонов захватывала посты королей и президентов далеко не везде. Она боролась за трон в России, США, Китае и Британии. Однако оставила в покое мелкие латиноамериканские и африканские государства. Логично, ведь подбивать людей на грех следует в максимально оптовых количествах. Иначе затраты не оправданы. Часто на коллегии задавались полным философии вопросом. А для чего мы вообще стараемся? Как правило, средний россиянин беспросветно губит свою душу к 5 годам. Поскольку ясли и детские сады, согласно варианту фэншуй от китайских демонов, всегда строили рядом с ремонтными училищами и пивными ресторанами. Как итог, первое слово ребенка обычно было «бля», да и следующее ничуть не лучше. Вот тогда и приходилось объяснять пусть древнейшим, но наивным сатаническим созданиям, ребята, крайне опасно возлечь на диван, заложить руки за голову и почивать на лаврах. Это основное правило маркетинга Coca-Cola, которую каждая собака знает. Всегда только увеличивала бюджет на рекламу, ибо один раз провела роковой эксперимент. Не рекламировала себя месяц, и продажи пузырящегося напитка довольно резко упали. О чем это говорит? Борьбу за души человеческие нельзя прекращать. Иначе будет хуже. И Римскую, и Византийские империи, османов, династию Бурбонов во Франции сгубили лень, сиборитство и излишняя роскошь. Уж он-то знает, сам организовывал. Им нужно сделать выводы из ошибок земных владык. Всегда требуется держать ухо востро. Едва ты разнежишься, подумая, что пришло время отдохнуть. Тут-то интриганты вонзят себе нож в спину. Благо они не дремлют. Собранность, бдительность, выжигание врагов почистую – вот то, на чем базируются принципы демонического благополучия. Хоть враги присутствовали только в мифах, Асмодей не имел сомнений в их появлении. Он прикрыл глаза, мысленно кланяясь силуэту сатаны. Телефон зазвонил так внезапно, что Асмодей вздрогнул. Он всегда включал звонок очень громко, дабы было слышно хоть в самом аду. Но так и не привык к дребезжащей трели. «Алло», — сказал он, взяв трубку. Владислав Курочкин слушает. Его лицо вытянулось, сделав демона похожим на телезвезду Собчак. «Что?» — прошипел он тоном, заставившим присутствующих враз умолкнуть. «И ты осмеливаешься звонить мне только сейчас? Мы потеряли кучу времени!» Асмодей осекся. Взяв сотовый с собой, он вышел из комнаты. Журналисты дружно перевели дыхание. Снайпер слегка занервничал, когда цель вдруг покинула кабинет. Однако он почти сразу успокоился. Объект, разговаривая в коридоре, подошел к окну. И через прицел был виден, как на ладони. «Ну, надо же, просто подарок Господень!» Одно дело – целиться, когда человек в глубине комнаты, и другое – когда он просто поднесен на блюдечке. Цель о чем-то быстро говорила и была явно в бешенстве. Оптика показывала, как с губ летят капельки слюны. Снайпер подвел перекрестик переносицу жертвы и сместил чуть к левому глазу. Он задержал дыхание и до упора вдавил палец в спусковой крючок. Металл упруго клацнул. Превосходно, да у него еще нет патронов. Но они скоро появятся. И сегодня он продемонстрировал сам себе. Цель будет поражена. Он выполнит свое предназначение. Асмодей отключил телефон и положил руку на подоконник. Внезапно, повинуясь порыву ярости, демон, что есть силы, швырнул сотовый в стену. Тот разлетелся вдребезги. Спустя минуту Асмодей остыл, вспомнив о цене аппарата. Он применил заклинание созидания, и кусочки телефона поползли друг к другу, как капли жидкого металла в фильме «Терминатор». Собственно, сюжет этого фильма придумал лично Асмодей, как и многие другие. Глава 7. Фабрика грез. Мосфильмовская улица, а рядом с метро Киевская. Пластмассово улыбаясь в никуда, Корнелий глотнул кофе. Уголки его рта дернулись в гримасе отвращения. Вот ведь какое говно, а? Он искренне сожалел, что машина времени существует лишь в фантастических романах. Иначе не поленился бы, слетал в прошлое и зарезал того мерзавца, купца из Эфиопии, который привез султану османов на пробу отвратительный черный напиток. А разве существует на белом свете что-то лучше чая? Конечно, чай появился в благословенной Британии только в 1648 году, когда Этельвульфу шло 7-е столетие. Но именно англичане подарили благородной травке настоящий смысл. Воистину, демоническое сочетание сушеных листьев под кипятком, самую чуточку сахара и сливок. Вот он, чудеснейший вкус растения, словно возвращенного на досуге самим сатаной. А если еще куснуть и овсяное печенье, Но идиотская корпоративная культура в Москве все сгубила. Кофе, кофе и только кофе, блять. Такие слова не стоит употреблять потомку солидного дворянского рода и джентльмену. Однако, повсеместная популярность этих эфиопских зерен в менеджерском обществе изрядно выводит из себя. Он вновь отпил темной жидкости, мучительно борясь с изжогой. «Дим, как сценарий?» – спросила пробегающая мимо стола девушка. «Ашот спрашивает, тебе и так с утра срочку дали, чтобы тетю умирающую навестил. Кстати, как она?» «Работа, Юль, кипит. К 6 вечера обещаю, полный расклад по серии будет как штык. С тетенькой, к сожалению, не лучше. Врачи разводят руками, однако не дают прогнозов». Юля безразлично кивнула и унеслась вдаль с пачкой бумаг. Корнелия не особо огорчал факт, что он, как демон 9-го разряда, должен отпрашиваться у начальства для регулярного соблазнения священника, который вообще-то имелся в виду под умирающей тетей. Искусство зачарования дало возможность заставить босса забыть об отгуле. Его удавалось просить снова и снова. Остальные сотрудники конторы, если удивлялись частым утренним отлучкам Этельвульфа, то делали вид, что это их не касается. Эту особенность москвичей он любил. Всем все и всегда по барабану. Корнелий был единственным адским существом в компании X-серия. Одной из мини-фирмочек под крышей мегакорпорации развлечений Losfilm. Среди бесов, широко известный как Asmodee Pictures. Согласно мнению коллегии демонов, снимать такое убогое говно, как российские сериалы, следовало исключительно руками жителей Российской же Федерации, дабы бесы не морали рога и копыта. Этельвульф, впрочем, считал, что работенка у него вполне себе ничего, но несколько тухловато в смысле скуки и однотипности. Сюжеты сериалов клепались одни и те же. Благо, начальство уверилось. Для публики, чем тупее, тем она лучше. Простая девушка из деревни встречает на улице миллиардера, и они женятся. Сериал «Огонь любви». Боярыня заходит в кузницу к подмастерью, и они женятся. Сериал «Пламя любви». Следователь НКВД влюбляется в заключенную. Сериал «Тюрьма любви». Там, правда, в конце он застрелился, а то бы тоже поженились. Но «Тюрьму любви» продюсеры определили как суровую драму. Вообще же, по негласному правилу X-серии, жениться в финале было строго обязательно. Женщины – самый главный потребитель сериалов. Солидностью внушал директор. Круглый, как колобок. Армянин Ашот Мовсисян. А им лучше сахарный хэппи-энд, и чтоб горькую судьбинушку слезами отмыть. Желательно, Димаджан, совмещать эти два момента. Зачастую Этель Вульфу хотелось зачаровать Мовсисяна и внушить ему желание снять нечто сногсшибательное, порвав напрочь всю отечественную кинопродукцию, а также обеспечив персонально ему джакузи из чистого золота, голых журналисток в постели и толпу охотниц за автографами у подъезда. Однако коллегия демонов бесконтрольное применение чар не поощряла. Как считали архонты Левиафан и Каим, это крайне запутывает ситуацию с грехами на земле. Если все демоны начнут распылять чары, аки пыльцу цветочную, это ж полный пиздец начнется. Неполиткорректно, сказал Левиафан на заседании коллегии. Мелкие чародейства, вроде заклятия забытия и прочих жизненно необходимых штук, практиковали открыто. Но мухлевать с помощью колдовства во имя карьеры категорически запрещалось. А это жаль. Оставив чашку с ненавистным кофе, Этель Вульф подтащил к себе ноутбук. Да, вот в соседнем отделе работать куда проще. X-серия, помимо сериалов, производила телевизионные игры. И там, по линии греховности, все развивалось шикарно. Ибо всякие «угадай колбасу» и «кто хочет стать Рокфеллером» нацелены на взращивание пагубной алчности. Даже безобидное «что, где, когда» в советское время в качестве призов раздававшие книги в итоге принялось награждать победителям баблом. А ведь Корнелли прекрасно помнил скандалы 20-летней давности, как «что, где, когда» терзало демонов-ветеранов, кои сбивали с пути истинного, еще упертых в вере современников Иоанна Златоуста, знаменитый богослов и архиепископ Константинополя, один из трех вселенских святителей, жил в 347-407 годах. По сути-то, азартная игра, то есть однозначно грех. Но как ее классифицировать? Если участники выигрывают не золото с долларами, а книги Дюма с Джеком Лондоном, тут кому угодно шаблон разорвет. Сейчас же славное время. Кругом профессиональная стимуляция алчности. Этель Вульф считал сребролюбие своим любимым смертным грехом. Небось, не какое-нибудь вшивое прелюбодейство. Да, в 21 веке секс значит куда больше, чем во все предыдущие. Но лишь на словах, по количеству его стало значительно меньше. Хватает и других развлечений, социальные сети, компьютерные игры, сериалы. Не-не, праздность, тоже суперский грех, но не столь прикольный. У людей новой эры нет времени на секс. Для чего эротическое свидание, если можно поболтать по скайпу, еще и сиськи покажут? Зачем бурная ночь любви? Проще за 5 минут отмастурбировать на порно. И в чем вообще крутизна современных прелюбодеяний? Сейчас никого не удивишь, когда дряхлый миллионер или моложавый политик спит с десятком фотомоделей. Ах, не спит? Тогда он импотент, либо просто дурак. Супружеская измена стала логичной и модной. Разве что в далеком Иране за нее побиваю сейчас камнями. Однако иранские девы... Иранские демоны... Также встречаются в мифологии Азербайджана, Грузии и Армении. Отличаются большим ростом и рожками на голове. На сатанинских симпозиумах рассказывали. Адюльтьеров в стране меньше не стало. Прежде душа губилась сексом просто на ура. А теперь, поди разбери сначала, кому подкатываешь. Еще каких-то 200 лет назад на земле главенствовало четкое природное правило. Невинных девиц соблазняют златокудрые красавцы, а робких отроков – пылкие брюнетки. В новое время все перевернулось. Видов разврата столько, что голова пухнет. Вот, допустим, идет себе по улице искомый робкий отрок. Казалось бы, так просто. Превратись в опытную женщину, ну и дальше. Не, возможно, он голубой. Ведь в новом веке голубые пасутся в мегаполисах чаще гетеросексуалов. А если на плоский грех подбивать в Таиланде? Там полно переделанных в женщин трансов. И чем соблазнить такого? Хотя транс – это даже ерунда. Есть извращенцы, у коих влечение к статуям содействует с геронтофилией. Значит, для впадения во грех им нужно доставить каменную статую старика. Но вот незадача, какой именно камень возбуждает объект? Мрамор или гранит? А может, красный песчаник? Да тут мозг расслоится. Бабло же универсально, его любят все, и трансы, и старички, и поставщики гранита, и дети с мороженым. Играть на страсти человечества к баблу забавно и легко. Но следует признать, в этом отсутствует присущая древним демонам изысканность. Все слишком примитивно и даже обыденно, без малейших сюрпризов. Поставь золотого тельца на пьедестал, и все, ему тут же поклонятся. Другого варианта нету. То, что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги. Корнелий много раз наблюдал во время войн, как храбрые солдаты отбрасывали противника от стен крепости, не жалея своих жизней. Зато ночью их же соратники открывали врагу ворота за весьма скромное вознаграждение. Да, вот что бабло животворящее делает. Такие вещи опасны сокращением в демонах тяги к креативу. К чему напрягать мозги, изобретая нечто феерическое? Отсыпал бабла, и план по грехам выполнен. Бесы заплывают жиром от безделья. Фитнес-центры переполнены. Ох, ладно, на эту тему можно рассуждать вечно. Пора работать. Корнелий поднял голову от ноутбука и оглянулся. Над офисом висело жужжание, как от пчелиного роя. Десятки людей стучат по клавишам компьютеров, говорят по телефонам, пьют этот гребаный кофе. Open Space. Кто такой изобрел? Кажется, как раз отец Мурмура. Он обожает усложнять повседневную жизнь людей. Но не стоит жаловаться. Он нежится под кондиционером в удобном кресле. К его услугам электричество и вода из кулера. А есть демоны, пашущие в отделе природных катаклизмов. Это хоть и достойная и крутая служба, но реально кошмар. Попробуй неделями посиди в облаках, формируя молнии в период сезона дождей в Юго-Восточной Азии. Или поверти целой артелью каменные колеса в самом ядре планеты, покрываясь потом от жары лавы, организуя землетрясения в нужных точках Земли. Этельвульф – самокритичный бес и вполне себя осознает. Он, как и прочие уроженцы Туманного Альбиона, любит всласть побрюзжать на тему, как все было исключительно некультурно тогда и как надиво культурно сейчас. Однако вращать колесо посреди лавы ему определенно не хочется. Там, говорят демоны, за год дичают, сплошь обрастают твердой огнеупорной коркой по типу големов и забывают членораздельную речь. Не, лучше в офисе кофе глотать. Пожалуй, не будь тупика в ситуации со священником, он бы вполне был доволен своей жизнью на 100%. Да он и теперь не понимает бесов, которые без конца скулят. Иные демоны в России попросту зажрались. Усилием воли, заставив себя взглянуть на монитор, Этельвульф быстро напечатал. Сериал «Горечь любви». Примерно 24 серии. Первый сезон. Бедная, некрасивая студентка Лариса из Мариуполя. Нет, сразу не то. Лучше имя попроще. А Мариуполь – это Восточная Украина. Тут еще и в либералы, либо в ура-патриоты запишут. Значит так. Бедная, некрасивая студентка Марфуша из города Печоры сталкивается на улице у станции метро «Чистые пруды» с богатым американцем Джейсом Аричи Айкайдом. Нет, опять не то. Американцы сейчас ни к чему. Нефтяные олигархи после Ходорковского тоже не в фаворе. Кем же ему быть? А, сталкивается с молодым компьютерным гением-миллиардером Сережей, который решил вспомнить детство и инкогнито прокатиться на метро. Между молодыми людьми сразу пробегает искра. Очаровавшись, они бесцельно заходят в ближайший универмаг. Камера на секунду крупным планом показывает товары на полках. Так, нужно договориться с подсолнечным маслом или майонезом, чтобы проплатили рекламу. Смотрят в глаза друг другу и понимают. Угу. А на этом моменте лучше запустить предложение очков фирме Сюслевич энд Компани. Ага, что там еще? Да. Задуши меня, ангел, своим нимбом. Какое же я говно пишу. А самое ужасное, кто такое вообще смотрит? А ведь смотрят же, блять. Ладно, что толку возмущаться? Ему требуется выполнить свою работу и зарабатывать бабло. Пожалуй, следует выйти из офиса и покурить. Немного развеяться. Вдохновение сразу же вернется. Этель Вульф открыл ящик стола. Вслепую поискал там нарезанную бумагу. Затем взял табакерку. Аккуратно засыпал содержимое на лист. С табаком демонов познакомили значительно раньше, чем людей. Еще в 11 веке в Лондон приезжал в командировку ацтецкий демон Ицпапалоталь. Он-то и приобщил адскую общественность к душистому самосаду. Сейчас, конечно, вертеть самокрутки на публике чревато. Все подозревают траву. Ну да ладно, где наша не пропадала? Корнелий профессионально за пару секунд смастерил козью ножку. Спустился на лифте вниз, вышел на улицу и с явным наслаждением задымил. Табак являлся неотъемлемой частью культуры современных демонов, символизируя смрад ада. 20 лет назад некий молодой бес в Америке переусердствовал. Сдуру ввел среди человечества в моду здоровый образ жизни. С тех пор сигареты чморили как в рекламе, так и в общественных местах. Демоны при всем своем могуществе ничего не могли поделать. Увы, люди такие существа, что мода для них самое главное в жизни. Это и пример с проклятым кофе отлично показывает. Внедрили в мозг, кофе надо пить по утрам, чтобы день вышел удачным. Вот и хлебает горькое отвратное пойло до потери пульса. Коллегия демонов многократно пыталась повернуть вектор моды назад, но это категорически не получалось. Беса-неудачника после головомойки на конференции Архонта в Нью-Йорке отправили в Антарктиду переворачивать упавших пингвинов. Это считалось добрым делом. А ведь общеизвестно, что для твари из глубин ада добрые дела сродни ощущению человеческого похмелья после 2 литров водки. Корнелий с удовольствием выпустил дым через ноздри, бросил бычок и вернулся назад в офис. Они разминулись с незнакомцем именно на это короткое время. Человек в строгом черном костюме, с бородкой и седым ежиком волос на голове твердым шагом вышел из-за поворота на улицу Косыгина. Зажав в ладони смартфон, он на ходу читал пришедшее СМС. И опустил Давид руку в свою сумку, и взял оттуда камень, и поразил филистимлянина в лоб так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю, и убил его. Ведь меча же не было в руках Давида.